Издательство «Эксмо». Смешарики, ёлки-иголки, лучшие истории про Кроша. Ремонт – дело коллективное. Ёжик очень любил домашние дела. Вот и сегодня солнце только взошло, а он уже вовсю занимался хозяйством. У него был цветочный день. Ёжик пересаживал, поливал и стриг любимые кактусы. Он уже почти закончил. Осталось только подстричь колючки его самому красивому питомцу. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился Крош с целой охапкой вещей. От неожиданности ежик резко щелкнул ножницами, срезав половину кактуса. «Ежик, привет!» — радостно крикнул Крош. «Я поживу у тебя!» Не дожидаясь приглашения, гость влетел внутрь и начал бесцеремонно расставлять свои вещи. Ёжик удивленно наблюдал за тем, как между кактусов встают горшки с морковью, на стенах появляются новые картинки в рамочках, а весь пол захватывает игрушечная железная дорога. «Да, конечно», — пробормотал он. «Располагайся». «Ты настоящий друг!» — воскликнул кролик. «А ты надолго решил пожить у меня?» — неуверенно спросил ёжик. «Да ты не волнуйся, я тебя долго не стесню», — заверил Крош. «У меня, видишь ли, ремонт!» Ёжик выглянул в окно и ахнул. От домика Кроша остались одни подпорки до лестницы. «Сколько ж продлится этот ремонт?» Но Крош ничего больше не объяснил и убежал во двор играть в бумеранг. Ёжик задумался. «Разве Крош не должен сейчас таскать доски и работать с гвоздями и молотком?» «Крош!» — позвал ёжик из окна. «А ты не забыл про ремонт?» Друг обернулся на его голос. «Ремонт – дело серьезное!» – ответил кролик. «С ним спешить нельзя!» Ёжик растерялся. «Ну, что тут скажешь? Наверное, у Кроша какой-то особый подход к ремонту, пусть и немного странный». К полудню ёжик приготовил обед, и друзья сели за стол. Крош с удовольствием съел свою порцию и даже вылизал тарелку. «Очень вкусно!» – похвалил он. «А ты, оказывается, хороший повар!» «Спасибо!» – улыбнулся ёжик. «Тебе спасибо!» «Айда воздушного змея запускать!» — предложил Крош, выглянув в окно, за которым светило солнце. «Здорово!» — обрадовался ежик. Он очень любил запускать змея. Тут хозяин домика посмотрел на стол и тихо сказал: «Только сначала неплохо бы посуду помыть». И ежик многозначительно взглянул на пустые тарелки. Крош, понимающе кивнул. «Да без вопросов!» — согласился он. «Когда закончишь, присоединяйся!» У ежика вытянулось лицо. Он-то рассчитывал на помощь друга. Но не успел ежик ничего возразить, как Кроша уже и след простыл. Тогда ежик с недовольным видом приступил к мытью посуды. Из открытого окна доносились радостные голоса. Крош, Нюша и Бараш бегали за воздушным змеем. Ежик нахмурился. Почему он должен все делать один? Уборка затянулась до самого вечера. Утомленный ежик повалился на кровать. И тут с прогулки вернулся Крош. Бросив змея на крыльце, он вошел в дом и включил свет. А то слишком темно. «Свет!» — раздраженно воскликнул разбуженный ежик. «Спи, спи, спи!» — торопливо пробормотал Крош, щелкая выключателем. «Придется идти на ощупь!» Через мгновение раздался ужасный грохот. Крош вскрикнул. «Елки-иголки!» Тут уж ежику пришлось соскочить с постели и самому включить лампу. Оказалось, что Крош в темноте случайно налетел на стеллаж с кактусами. Просто кошмар! Все любимые растения ежика валялись на полу. Горшочки были разбиты, а Крош сплошь утыкан колючками. Ежик сразу бросился за аптечкой. «Мне очень жаль, что так получилось», — сочувственно бормотал он. Ежик вытащил из уха Кроша очередную колючку и заклеил ранку пластырем. «Куда же тебя положить?» – задумался он. Кровать Кроша была захвачена упавшими кактусами. «Ничего, ежик!» – ответил кролик. С такой же скоростью, как при заселении Кроша, исчезли внезапно горшки с морковкой, картины со стен. Все вернулось в большой мешок, который кролик закинул на спину. «Ты мой лучший, но не единственный друг!» Крош обернулся на пороге и добавил: «Я переночую у Копатыча!» Дверь за ним закрылась. Ежик облегченно вздохнул. Было уже за полночь, когда кролик добрался до домика Копатыча и громко заколотил в дверь. Копатыч с просонья чуть не упал с печки. Долго сопел, кряхтел, искал тапочки. Наконец открыл дверь и обнаружил на пороге Кроша с охапкой вещей. «Копатыч, ты спишь, что ли?» – искренне удивился Крош, заходя в дом. И тут же занялся бурной деятельностью. Стал повсюду расставлять свои вещи. А потом запоздало спросил, обернувшись к сонному медведю: «Я поживу у тебя немного?» Копатыч не успевал следить за быстрыми перемещениями кролика. Вот Крош повесил последнюю картинку на стену и юркнул в хозяйскую кровать. «Конечно», — согласился Копатыч, сбитый с толку. «Располагайся. А что случилось-то?» «Да все в порядке», — отмахнулся Крош, поуютней закутываясь в одеяло. «Спокойной ночи!» Ночь и правда выдалась спокойная. А вот утро... Копатыч проснулся пораньше и вышел в огород. Столько нужно было сделать. И вскопать, и прополоть, и подровнять. Но сначала надо заняться газоном. У него для этого и машинка была. Копатыч любовно погладил покатый бок агрегата и дернул стартер. Машинка не завелась. Он попробовал еще раз. И тут на крыльцо выскочил Крош. «А что это такое?» – с интересом спросил кролик. «Газонокосилка», – с трепетом пояснил Копатыч, снова погладив ее. «Лучшая в своем роде. Я бы даже сказал, единственная». В порыве добродушия Крош воскликнул: «Понятно! Иди отдыхай, я сам все сделаю!» И кролик дернул стартер со всей своей кроличьей силы. Газонокосилка взревела и сорвалась с места. Промчавшись по двору, она перемахнула через холм и укатилась в сторону пшеничного поля. Копатыч бросился ее догонять. «Куда?» – кричал огородник. «Стой!» Вскоре ему пришлось остановиться, чтобы утереть пот со лба. В этот момент косилка, сделав круг на пшеничном поле, вернулась. И вот уже Копатычу пришлось в панике уносить от нее ноги. «О, помогите!» – ревел медведь, убегая по полю от взбесившейся техники. Копатыч вернулся домой только поздним вечером. Вконец измученный и очень расстроенный. «Ну как, поймал?» – участливо спросил Крош, развалившийся на его кровати. Медведь покачал головой. «Не расстраивайся!» – попытался утешить его кролик. «Это еще что? У меня вон капитальный ремонт, я и то не переживаю!» Это было, конечно, слабое утешение, но на споры у Копатыча просто не осталось сил. Он добрел до печки, забрался под одеяло рядом с Крошем и тут же уснул. Стоило кролику закрыть глаза, как домик сотряс богатырский храп. Крош в испуге подскочил и толкнул соседа. Копатыч приоткрыл глаза, зачмокал губами и снова захрапел. «Да что ж за наказание такое?» Кролик достал из-под подушки свисток и, как следует, дунул в него. От резкого свиста Копатыч проснулся и растерянно огляделся по сторонам. А Крош блаженно закрыл глаза. Наконец-то тишина. Но вскоре Копатыч продолжил храпеть. Раздосадованный Крош опять свистнул. Помогло, но ненадолго. И такая свистопляска продолжалась всю ночь. Наконец, раздраженный Крош растолкал медведя. «Копатыч, я тут подумал!» — сонно начал кролик. «Ты не сильно обидишься, если я поживу пока у Пина?» У хозяина домика никаких возражений не было. Крош быстро собрал свои вещи и исчез за дверью. Стоило ему уйти, как Копатыч тут же завалился обратно спать. День постепенно разгорался. Пин увлеченно чинил пропеллер самолета. Работа не клеилась, пропеллер тоже. Пин вытер пот со лба. «Жара такая, надо бы немного охладиться, а потом можно снова взяться за дело». Пингвин отправился в домик к своему любимому холодильнику и с ужасом заметил, что из-под него натекла большая лужа. Пин распахнул дверцу и замер. Вместо привычного морозца в холодильнике было жарко. Под тающими сосульками расположился Крош в обнимку с горшком морковки. «Привет, сосед!» — радостно поприветствовал его кролик. «Я отрегулировал температуру, а то тут и замерзнуть недолго!» Подтаявшая сосулька оторвалась с потолка и пробила дно холодильника. Тот затрясся, из него повалил дым. «О, майн гот!» — воскликнул Пин и кинулся за инструментами, чтобы все исправить. Откашливаясь от дыма, Крош выскочил из домика инженера с вещами. Тут ему явно не рады. Кролик метался по долине, пытаясь найти себе приют. Он пожил в домиках Нюши, Бараша, Каркарыча, Лосяша и Савуньи, но почему-то никто не радовался его появлению. Наконец, несчастный добрел до своего собственного, полуразрушенного жилища. «Неужели все-таки придется взяться за ремонт?» Сзади послышались шаги. Крош обернулся и испугался. К его домику двигалась целая толпа недовольных смешариков. «А может, не надо?» – задрожал Крош. «Неужели сейчас он получит за все свои проделки? Все-таки ремонт – дело серьезное!» «Еще как надо!» – сердито сдвинув брови, сказал Копатыч. Кролик в отчаянии воскликнул. «Да я тут за год не управлюсь!» «Год – это действительно много!» – кивнул ежик. С грохотом подъехал строительный кран. Пин заглушил мотор и выглянул в окошко. «Что ни говори, сосед, а ремонт – дело коллективное!» – объявил Каркарыч и хлопнул Кроша по плечу. «Друзья ему помогут? Неужели? Вот это радость!» При всеобщем участии строительство пошло довольно быстро, и уже совсем скоро у Кроша появился новый красивый домик. Счастливый Крош был очень доволен. «Я же говорил, тут главное начать. В умелых руках любое дело спорится». «Главное, чтобы коллектив дружный был», — добавил Копатыч, и все одобрительно закивали. Смешарики любовались плодами своих трудов. Ах, какой чудесный теперь домик у Кроша. Даже немного завидно. И тут Каркарыч воскликнул. «А давайте устроим ремонт в каждом доме». «Замечательная идея!» – обрадовался Лосяш. Крошу тоже понравилось предложение Карча. «Новый дом – это же здорово!» Но тут он вспомнил о своих приключениях и спросил. «А где же вы жить-то все будете?» Смешарики лишь широко улыбнулись в ответ. И до Кроша постепенно начало доходить. «Если у всех дома будут разобраны, то для жилья останется только один домик. Его!» И вот в долине начался коллективный ремонт. Крош у себя на кухне с угрюмым видом намывал бесконечные тарелки, кастрюли и чашки. Из открытого окна доносились радостные крики. Остальные смешарики дружно запускали воздушного змея. Крош вздохнул. Он тоже хотел бегать и смеяться, а не мыть посуду. Быть хозяином в доме непросто. Но потом Крош улыбнулся сам себе и пробормотал. «Это еще что? У всех вон ремонт капитальный. И то не переживают». Как все-таки хорошо, когда у тебя есть друзья, у которых можно погостить во время ремонта. Да, правильно говорил Крош. С ремонтом спешить нельзя. Но лучше, конечно, с ним и не затягивать.